893. Гуру. Даже вас, близких, полнотою доверия не облекаем. Так же поступаете и вы. Даже вам о многом не говорим, так же не говорите и вы. Даже от вас святилище внутри ограждаем, оградите и вы его от других. Зачем же вызывать на себя дождь нечасти, когда охранить то, что внутри, от доступа кого бы то ни было будет надежной защитой? Себя охранить надо хотя бы для того, чтобы устоять.